«Прежде чем что-либо предпринимать», — сказал он, укладывая ее на носилки, — «восстановись как следует, и постарайся не слишком буянить по дороге в больницу». Глава 289. Часть большого плана. Прежде чем увезти леди Меченую в больницу, врачи еще раз окинули нас с Хелен подозрительным взглядом, ибо, вопреки их ожиданиям, я не стал прибегать к какой-либо хитрости, а просто поднял девушку на руки и отнес в машину, поэтому сотрудники скорой всем своим видом выражали серьезные сомнения в том, что состояние злодейки действительно настолько ужасно, насколько Хелен тут распиналась. Всех остальных, кому требовалась медицинская помощь, уже осмотрели. Тех, кто был относительно здоров, полиция сковывала в наручники и загружала в фургон. Юрика распорядилась, чтобы все тщательно следили за преступниками и сковывали им не только руки, но и ноги, чтобы те не смогли сбежать. Воины руки, обученные убийцы, а потому крайне опасны даже скованные, и детектив Ватанабе это прекрасно понимала. Бойцы дикой стаи тоже постепенно поднимались и расчищали поле. Вскоре на лужайке остались лежать лишь двое, Меченый и Шокер. У обоих были сломаны руки, а у метателя еще и нога, можно сказать, их состояние было гораздо хуже, чем у их приспешников. Врачи уже осмотрели их и намеревались забрать в больницу, но Юри попросила повременить с этим, поэтому те все еще продолжали, морщась от боли, лежать на земле. Похоже, Ватанабе хотела задать им несколько вопросов, а может, просто подольше помучить. «Мне жаль, что вашу усадьбу разрушили», — выразила Юрика сочувствие Ларине Датсон. «Не страшно, она у меня застрахована», — пролепетала белый кролик, благородно улыбаясь. «Ах!» — вдруг всплеснула она руками. «Как я могла забыть? Есть одна вещь, которую я непременно хотела вам показать. Нужно только найти ее, в этой огромной куче. Я сейчас», Ларина все еще в броне из виброниума, которая выглядела как плотно облегающий фигуру спортивный костюм, подошла к завалу и принялась рыскать по обломкам в поисках чего-то чрезвычайно важного. С грохотом переворачивала доски, камни, кровлю и, решительно отодвигая разбитую мебель, ворошила битое стекло. За всем этим было несколько неловко наблюдать, ибо мисс Датсон даже в столь простой одежде источала благородный шарм, и казалось, что такие грубоватые действия совсем ей не подходят. Наконец белый кролик подняла с земли довольно увесистый кусок отколовшейся стены, вздохнула, печально произнесла, что найти в этой куче вещь, которую она хотела показать, не представляется возможным, и зашагала к нам, будто совершенно запамятовав, что держит в руках здоровенный булыжник. Возвращаясь, Ларина должна была пройти мимо греющих землю злодеев, и, наконец, дойдя до них, она вдруг и изумленно вспомнила, что зачем-то несет в руках булыжник и что он ужасно тяжелый, тут же потеряла равновесие, не удержала груз, и камень грузно брякнулся вниз, прямо на ноги Шокера. Казалось, будто это чистая случайность, но все понимали, что это не так. К тому же, когда булыжник падал, Ларина сделала вид, что хочет перехватить его, но своими неловкими действиями лишь придала камню ускорение, и получилось так, что девушка не просто выронила его, а со всей силы кинула прямо на ступню злодея. «А-а, дрянь, ты, что наделала?» — яростно завопил Шокер, дергаясь и в ужасе смотря на свою придавленную ногу. «Ах, это моя вина», — суетливо залепетала девушка. «Я сейчас все уберу», — принялась она торопливо поднимать камень, но снова не удержала его и выронила, на этот раз на вторую ногу злодея. «Ай, тварь!» Теперь обе ноги мужчины в желтом были расплющены массивным камнем. Левая нога не просто деформировалась, а вовсю кровоточила. Правую скрывал камень, но полагаю, что состояние у него было не лучше. Мы все, широко раскрыв глаза, смотрели, как Датсон, включив актрису, суетится вокруг пострадавшего и горько сожалеет, что учудило такое несчастье. Она снова потянулась за камнем. «Не трогай, уйди!» Скуля процедил Шокер, а Меченый, лежащий рядом с ним, покрылся холодным потом. Белый кролик наклонилась к мужчине и что-то прошептала тому на ухо, но никто не услышал что. «Никто, кроме меня», девушка сказала. «Это только 0,1%. Кролик не могла просто так отпустить злодея, разрушившего ее усадьбу и ранившего мадам Хадсон. Шокер должен быть мне благодарен, ибо если бы не я, то его ждала бы гораздо жуткая участь, чем разбитые ступни». Юрика поняла, что Ларина намеренно покалечила злодея, но все же не стала поднимать из-за этого шум. Сдается мне, она и сама была не против провернуть нечто похожее, но обязанности детектива полиции ей этого не позволяли. Наконец Юля разрешила врачам увести и Шокера, и Меченого. Сотрудники скорой, тихо возмущаясь, ибо теперь их работа значительно усложнилась, погрузили пациентов в машину и отбыли. «Она забавная», — заметила Серебряный Соболь, смотря на Ларину. «Ладно», — важно заявила она затем, — «если мы здесь совсем разобрались, думаю, мне и моим ребятам пора уходить. Вернешься на свою базу?» — в посольство, — уточнила наемница. «Роуз, ты со мной? Мы давно не виделись. Хотелось бы пообщаться с тобой. Кстати, Роуз», — вспомнил я и обратился к разрушительнице. «Как так вышло, что ты оказалась здесь? Помнится, ты сказала, что у тебя важные дела. Так они у меня и были. Сильвия связалась со мной и попросила помочь с одним делом, но потом вдруг сама же отказалась. А я уже была настроена на встречу, так что решила все равно увидеться с подругой», — бросила она на Сильвию укоризненный взгляд, — «но она уже уехала выполнять очередной заказ. Тогда я и подумать не могла, что меня так или иначе занесет в Нью-Йорк Марвел, и я все равно приму участие в битве вместе с тобой. Да, мы неотделимы друг от друга. Это судьба», — улыбнулся я воительнице. «Давай без этого, пожалуйста», — закатила глаза Роуз. «Я вообще не понимаю, из-за чего вообще произошел этот конфликт. Но спасибо, что заступился за Сильв. Ребята», — окликнула нас Колин Винг, — «так что нам теперь-то делать? Не думаю, что Кингпин так просто отступит. Наверняка снова попытается похитить Хелену и ее сына». Доктор Чо устало вздохнула. «Уверен, ученая уже не один раз пожалела о том, что прилетела в Америку на эту злосчастную выставку. Она уже столько всего пережила, а сейчас поняла, что это еще далеко не конец, что кошмар продолжается. Может, увести ее в Готэм?» — предложила Электра. «Ты ведь хочешь, чтобы она присоединилась к Вавилону, а значит, ей все равно придется поехать туда. Зачем медлить? Зачем? Затем, что моя интуиция говорит, ничем хорошим это не кончится. Да, мне все равно придется привести ее в Готэм, но, чтобы обезопасить ее, я должен лично сопровождать ее до самой лаборатории. А я не могу поехать в Готэм, пока не завершу здесь все дела, а значит, Хелен лучше пока остаться в Нью-Йорке. Да, интуиция кричит о том, что здесь, где на нее уже было совершено два нападения, она в гораздо большей безопасности, чем в Готэме. С чего бы вдруг? Надо будет подумать об этом. А пока, Сильвия», — обратился я к наемнице, — «ты можешь приютить на время доктора Чо и ее сына? Могут они ненадолго остаться у тебя в посольстве? Мне дать им просто убежище или еще и охраной обеспечить? Будет лучше, если ты их защитишь». «Ха, просишь меня о защите, хотя я недавно была в группе тех, кто пришел похитить их. Не думал о том, что вместо этого я передам их Кингпину. С чего такое доверие? С того, что тебе заплатили лишь за охрану, а не за похищение. Ты бы ни за что не стала выполнять работу сверх меры. К тому же с тобой будет Роуз, она не даст тебе совершить необдуманный поступок», — ответил я уверенным тоном. «Ты ведь не считаешь, что я это сделаю бесплатно? Я полагал, что таким образом ты могла бы извиниться за свой проступок». «Какой проступок?» — не отступала от своего Сильвер. «Я всего лишь выполняла свою работу, мне ни за что извиняться. Так что, если хочешь, чтобы я предоставила им убежище, будь готов заплатить. А скидка мне причитается?» «Нет, напротив, для тебя мои услуги будут стоить дороже на 20%. Это еще почему? Мои бойцы пострадали из-за тебя, и им требуется медицинский уход, а это стоит недешево», — объяснила Саблинова как самая настоящая скряга. «Что ж, для нее в самом деле все упирается в деньги, ведь она практически только на своих плечах тащит экономику Симкарии. Поэтому, если можно где-то заработать, Сильвия заработает. Алекс, может, будет лучше, если мы самодеем вернемся в Корею?» — предложила Хелен альтернативный вариант. «Нет, Фиска не остановит то, что вы покинули страну. Пожалуй, он даже обрадуется, ведь в таком случае вас уж точно никто не сможет защитить. В данный момент посольство Симкарии – лучший выбор. В отличие от посольств других государств, посольство Симкарии – настоящая военная база. Во всяком случае, очень уж ее напоминает. И в каком-то смысле так оно и есть, ведь Серебряный Соболь и ее дикая стая используют здание дипломатического представительства как место своей дислокации. Это самая настоящая крепость, которую будет тяжело взять даже штурмом. К тому же, в отличие от обычных военных, дикая стая обучена сражаться против сверхлюдей. Конечно, это не говорит о том, что они могут их победить, но зато они могут их задержать, а это немаловажно. «Сильвия», — произнес я, серьезно выговаривая слова, — «я нанимаю тебя и твоих людей для защиты доктора Чо и ее сына Амадея». «Заказ принят», — также серьезно ответила девушка. «Окончательная сумма будет сформирована в зависимости от сложности обстоятельств, с которыми нам придется столкнуться, а также исходя из количества часов по обеспечению охраны объектов». «Хорошо, Хелен, пока я все не улажу, вы с Амадеем побудете гостями у Сильвии. Кстати, где Амадей?» Оглянулся я в поисках мальчика. Юный гений стоял недалеко от места, где недавно взорвались перчатки шокера, ударная волна которых превратила в труху левую половину тела леди Меченой, и сосредоточенно копался в виброшоковых перчатках злодея, вернее, в том, что от них осталось. Я подошел к Амадею и спросил, можно ли их восстановить. «Лучше разработать новые», — фыркнул он, с презрением разглядывая детали устройства. «Это ужасная работа, с кучей ошибок и лишней электроникой. Неудивительно, что они взорвались тут же, как их слегка повредили. Так что легче будет не восстанавливать их, а разработать новые, более совершенные перчатки, стреляющие волнами высоких частот. Ну, шокера действительно не назвать светилом науки, но все же он довольно неплохой инженер. Мужчина сам разработал оружие и, пусть, по мнению нашего юного гения, перчатки были полны недостатков, они все-таки работали и несли как смерть, так и разрушение. И то, что в них было полно ошибок, это скорее хорошо. Страшно представить, если бы в руки злодея попала более совершенная версия этого устройства, разработанная, к примеру, тем же Амадеем, который наверняка доработал бы перчатки и превратил их в нечто по-настоящему ужасное. Спросим его об этом. «Так ты говоришь, что это будет легко. Может быть, тогда займешься этим, исправь недостатки и покажи, как они должны работать на самом деле. Я был бы совсем не против, если бы это помогло увеличить мощь выброса кинетической энергии моего боевого костюма». Амадей задумался над моим предложением. Пока я ждал, что ответит юный гений, Юрий Ватанабе, которая координировала работу всех полицейских, внезапно яростно закричала в телефон. Должно быть, ей сообщили не самые хорошие новости. Как такое может быть? Она же была при смерти. Как она могла просто встать и уйти? Я уже догадывался, о чем, а главное, о ком шла речь. Бросив трубку, Юрика едва ли не набросилась на меня, требуя объяснений. «Ты мне говорил, что состояние Меченой хуже некуда, что она не то что встать, говорить толком не может». Так как вышло, что она не только смогла подняться на ноги по дороге в больницу, но и, покалечив врачей, скрыться в ночи. «Ты последний с ней говорил, ты уложил ее на носилки, если кто и мог такое сотворить, то только ты». Осыпала меня обвинениями полисменша. «Ничего не хочешь сказать в свое оправдание, это точно проделки дьявола, не иначе», — сообщил я свою версию. «Что вы все так на меня смотрите?» Дамы, снисходительно улыбаясь и молча кивая головой, смотрели на меня так, точно только что получили подтверждение своим умозаключением. «Алекс все такой же», — весело пролепетала Колин. «Я думала, он изменился или произошло что-то, поменявшее его убеждения, но, нет, я так и знала, что он не позволит ей умереть», — заметила в свою очередь Электра. «Не поняла только, почему он ей сразу не помог. Должно быть, за этим кроется некий заговор». «О чем вы все говорите?» — склонила голову Серебряный Соболь в искреннем непонимании. «Дама в беде, и Алекс спешит на помощь», — усмехнулась разрушительница, объясняя подруге черту моего характера. «И неважно, кто это, злодейка или героиня, он просто не может оставить в стороне красивую девушку. За это я его и люблю. Ведь я тоже злодейка, тоже как-то против него пошла, а он все равно помог мне, встал на мою сторону». «Что ты задумал, Алекс?» — спросила Юри. «Зачем ты ее отпустил?» Ватанабе не слишком на меня злилась, хотя и делала вид, что рассержена. «Мы с ней давно знакомы и успели стать не просто хорошими друзьями, но и прекрасно изучили характеры друг друга. Она знала, что если я делаю что-то из ряда вон выходящее, то, значит, у меня на это есть весомая причина и что это часть большого плана. Если бы плана не было, то я бы просто вылечил Меченую сразу же, а не стал ждать и действовать из-под тишка. Заставлять страдать девушку, пусть даже и злодейку, явно не в моем стиле. Потому-то Юрия хотела знать, почему я так поступил. Скажу так, побег Меченой должен принести на улице Нью-Йорка Марвел долгожданное спокойствие. Вы с Мести жаловались, что на улицах развелось слишком много убийц с катанами. В скором будущем это изменится и все вернется в прежнее русло. Глава 290. Общий чат. Только недавно я навещал в этой самой больнице мать Бетти, Элеонору, и не думал, что так скоро вернусь сюда вновь. В этот раз отдохнуть в медицинском учреждении пришлось мадам Хадсон. Во время обрушения усадьбы она травмировала правую ногу и теперь планомерно лечилась. Откровенно говоря, нога ее уже была совершенно здорова, да и в целом женщина чувствовала себя лучше и здоровее, чем когда-либо. Лицо ее помолодело лет на 10, фигура обрела подтянутые очертания, а движения стали более ловкие, воздушные, язык не поворачивался теперь обращаться к ней мадам, выглядела она совершенно как мисс, и все благодаря целебной ванне из эликсира Лазаря. Мадам Хадсон было совсем не обязательно лежать в больнице, но Ларина настояла. Девушка так сильно переживала за свою дворецкую, что приняла твердое решение во что бы то ни стало утомить женщину отдыхом. Белый кролик практически не отходил от палаты и все время находилась рядом с мадам Хадсон. «Как вы себя чувствуете?» – спросил я, вручая женщине корзинку с фруктами. «Спасибо, чувствую себя прекрасно», – с радостной улыбкой ответила мадам Хадсон. «Вчера я и подумать не могла, что мою ногу можно спасти, а сегодня, посмотрите, я уже полностью здорова. Поэтому не понимаю, почему я все еще нахожусь здесь. Тебе нужно отдохнуть», – мягко проговорила Дадсон. «Ты ни разу не отдыхала, все время присматривала за мной. Раньше я об этом не задумывалась. Прости, Ларина, то, что я делаю для тебя, делает меня счастливой, поэтому мне не нужен отдых», – так же мягко проговорила мадам Хадсон. «К тому же больница – это последнее место, где я хотела бы отдыхать. Я могу понять, почему белый кролик так сильно волнуется за свою дворецкую. Должно быть, она боится, что мадам Хадсон травмировала не только ногу, но и психику. Все-таки вчера та испытала сильную боль, а это могло не очень положительно отразиться на ментальном состоянии женщины. Дадсон прекрасно понимает, что из себя представляют психические травмы, ведь она сама имеет их до кучи и не может от них избавиться. Они уже часть ее личности, и единственное, что она может с ними поделать, это стараться хотя бы днем держать их на коротком поводке, оставаясь рациональной настолько, насколько это возможно, чтобы вечером, надевая маску белого кролика, заслуженно выпускать этот поводок из рук. До моего появления в жизни Ларины, мадам Хадсон была единственным голосом разума девушки. Наверное, еще и поэтому Дадсон после, мягко говоря, неприятного инцидента внезапно и явственно осознала, что вполне может этого голоса лишиться. «Я тоже считаю, что больница не самое лучшее место для отдыха», — поддержал я мадам Хадсон. «И я знаю, где можно прекрасно отдохнуть как телом, так и душой, встретить прекрасных людей и отвлечься от вечных забот. В том чудесном городе очень красиво, немного пасмурно, но уютно. А по ночам, по рассказам очевидцев, если повезет, можно встретить гигантскую летучую мышь. Как насчет того, чтобы погостить в Готэме?» Я решил, что настало время познакомить Альфреда и мадам Хадсон. Несчастный Пен Ньюэрт постоянно донимает Брюса вопросами о женитьбе, а сам при этом холост. К тому же нельзя постоянно думать только о своем благополучии, это я о себе, разумеется, нужно также и другим помогать налаживать их личную жизнь. Готэм. Удивленно вскинула брови мадам Хадсон. «Вы предлагаете мне поехать в другой город?» «Нет-нет», решительно запротестовала она. «Мне совсем не нужен отдых. Я хочу и дальше исполнять свои обязанности и быть рядом с Лариной. Не могу оставить ее одну. Ну, усадьба разрушена». Напомнил я печальный факт, чем тут же огорчил женщину. Уголки ее губ печально поползли вниз, а взгляд уныло потупился. Видимо, она и вправду позабыла об этом. «Боюсь, что пока дом не восстановит, вы не сможете в полной мере вернуться к прежней работе. Это не важно. Я не оставлю Ларину. Тут и возражать нечего», — решительно заявила белый кролик и, взяв руки мадам Хадсон в свои, вкрадчивым голосом произнесла: «Тебе нужно отдохнуть и хотя бы на время перестать думать о моем благополучии. Позволь мне немного позаботиться о тебе. К тому же Готэм не такой уж и плохой вариант. Раз Эликс рекомендует его к посещению, уверена, что там замечательно». Мадам Хадсон бросила на меня взгляд полный опасения, но озвучивать свои мысли не стала. Было несложно догадаться, что ее тревожила не самая радужная репутация Готэм-Сити. Однако из-за того, что это именно я предложил ей туда отправиться, а Ларина эту идею поддержала, женщина не стала отказываться. Мы обсудили этот вопрос, и было принято решение, что сегодня же она выпишется из больницы и будет готовиться к поездке. Я заверил их, что найду для мисс Хадсон лучшее жилье в Готэме и попросил ни о чем не волноваться. Брюс уже в курсе произошедших в Нью-Йорке Марвел событий, мы говорили с ним еще утром. Я только еще раз напомню ему, что намерен наладить личную жизнь Альфреда, и он бросится принимать мадам Хадсон в своем доме со всеми почестями. Ведь если Пенниуэрт подружится с Хадсон, то перестанет наконец постоянно донимать Уэйна напоминаниями о том, что пора бы тому уже остепениться. Бетс все сделает, лишь бы не слушать бурчание дворецкого по этому поводу, а потому я нисколько не сомневаюсь, что мой план будет Брюсом непременно одобрен. Как только я покинул больницу, со мной связались защитники в общем супергеройском видеочате через очки голограммы. Да, мы с ними создали общий чат. Можно сказать, что отныне я полноправный член команды защитников. Более того, меня в некотором роде можно назвать лидером, ведь это я создал группу, то бишь стал админом. Немного притянуто за уши, знаю, но будем честны, среди всех я не только самый сильный участник, но и самый осведомленный, а потому мне подходит должность главы отряда. В нашей команде 5 постоянных членов, но кто знает, кто еще в будущем присоединится в наши ряды. Разумеется, что кого-то из Мстителей ждать явно не стоит, хотя по факту один из них в команде все же присутствует, и это я. Не стоит забывать, что я также числюсь в инициативе Мстителей. Однако сейчас не об этом. Я увидел в образе голограмм всех 4 героев Нью-Йорка, и лица у них были совсем не радостные. «Эй, вы чего с такими кислыми минами?» Леди Меченая сбежала, Сорвиголова сразу перешел к главной теме. «Мы не можем понять, как это произошло. Она же при смерти была, когда мы видели ее в последний раз. Ты же остался на месте, после того, как мы ушли. Там что-то случилось, как это вообще возможно?» Тут же встряла с вопросом Джессика, не дав мне ответить. «Вы же все уверяли, что у нее чуть ли не половина тела уничтожена», — возмутилась девушка, и я почувствовал, что обращается она не ко всем, а конкретно ко мне. «Получается, что вы ошиблись. Ну, я не знаю, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», — сказал я на полном серьезе. «Кто знает, быть может, она выпила какое-то зелье наподобие субстанции или заключила сделку с дьяволом, или все вместе. Нам остается лишь гадать. Ничто не постоянно в этом мире. За каждым поворотом может поджидать новое испытание или новая возможность. Поскольку девушке благоволила удача, нам остается лишь принять это как непреложную истину», — изрек железный кулак мудрость монахов Кунлуня. «Я понял, что ребята догадались, что я что-то скрываю от них, но все же задавать лишних вопросов не стали, ограничившись лишь нахмуриванием бровей. В любом случае, похоже, леди Меченая не просто сбежала, она пропала», — сообщил слепой герой еще одну новость. «К Фиску она не вернулась и ни о чем не докладывала. Возможно, прямо сейчас она восстанавливается от травм. Все же ее состояние было действительно ужасным, и ей в любом случае требуется время, чтобы полностью оправиться. Раньше вы все были уверены в том, что она умрет», — съязвила Джессика. «Но она не только не умерла, а даже смогла скрыться от полиции, значит, чувствует себя вполне неплохо. Разве было бы нелогичнее пойти к Кингпину и лечиться под его крылом? У него уж точно имеются высококлассные специалисты, способные залатать ее теперь уже незначительные травмы. Быть может, она использовала какую-то особую способность, которая позволила ей сбежать, но при этом не излечила ее. Возможно, она уже умерла, и в таком случае весь наш разговор не имеет смысла», — проговорил Люк Кейдж иную версию, которую все забыли взять в расчет. «Мы не знаем, что происходит», — заявил Сорвиголова серьезным тоном. «Ее исчезновение очень странно. Вполне возможно, что она действительно умерла. Есть вероятность, что ее вообще убили, после того, как она сбежала. Неизвестно, что сейчас творится внутри клана. Известно одно: там полный хаос и неразбериха. В таком состоянии рука будет пребывать до тех пор, пока у них не появится новый лидер, способный навести порядок. Этот вопрос поднимается все чаще», — продолжил рассказ Дэнни Рэнд. «Нынешние лорды требуют выбрать главу в самое ближайшее время. Похоже, внутри вспыхнуло пламя, и с каждым днем она раздувается все больше и больше. Лорды, я слышал о них. Их можно было бы назвать советниками 5 пальцев руки, если бы те вообще слушали чьи-либо советы. В действительности эти люди просто первые заместители, вернее, были ими. 5 пальцев мертвы, а без лидера лорды бесполезны. Вчера в Нью-Йорк прибыл лорд Хироши, поведал незрячий герой важную новость. Его цель — выбрать нового главу клана. Решение скоро будет принято. Он и к тебе подходил? Спросил я, понимая, что Сорвиголова один из кандидатов. Да, и я все еще не дал ответ. Если продолжу отмалчиваться, они выберут Кингпина, и он обретет страшное оружие. Нам необходимо решить, как поступить. Мы не можем допустить победы Фиска. Однако сейчас Кингпин, похоже, занят несколько другими делами, заметил я. Он уже в который раз пытается похитить Хелен, и как будто отбросил тот факт, что он не единственный кандидат на должность главы Руки. Он даже не думает о том, что может проиграть выборы, усмехнулся я, вспоминая, что клан предпочел Сорвиголову, когда тот согласился стать новым лидером. Мы все еще не понимаем, зачем Кингпин пытается похитить доктора Чо, сказал Мёрдок, пытаясь разобраться в мотивах злодея. Вернее, нам известно, что он делает это из-за некой таинственной организации, но почему и с какой целью, нам не ясно. В этой истории слишком много темных пятен и слишком мало информации, чтобы составить цельную картину. Единственное, в чем мы можем не сомневаться, так это в том, что он не оставит свои попытки и наверняка попробует снова похитить ученую, озвучил неуязвимый человек действительность, с которой мы все были согласны. Если хотим, чтобы это прекратилось, мы должны разобраться с самим Фиском. Алекс, а ты как думаешь, должны ли мы выступить против Кингпина? Задал вопрос монах Кун Луня. Точно я, самый мудрый и красивый, должен решить, как лучше всего поступить. Что ж, у меня было совершенно иное мнение на этот счет. Нет, нам не нужно ничего предпринимать, дал я свой ответ, что несомненно вызвало у всех изумление. Это не тот ответ, который я предполагал от тебя услышать, несколько разочарованно заявила Джессика. Объяснишь, почему мы должны бездействовать? Потому что я знаю то, что неведомо вам, сказал я, нагоняя в голос нотки мрачности. В тот день Кингпин покусился на жизнь не только Хелен Чо, его люди также напали на белого кролика. Белый кролик, это та самая. Погоди, разве это не значит, бормотала девушка себе под нос, стараясь разобраться. Джек Истини, назвал я имя. Вам уже довелось с ним познакомиться. Ты знаешь его? Спросил, еле сдерживая злость, Люк Кейдж. Видимо, он испытывал к Джеку сильную неприязнь. Я слышал о нем. Об этом существе мало что известно, но то, что он не любит, когда кто-то трогает то, что принадлежит ему, я знаю точно. Кингпин совершил глупую ошибку, когда осмелился напасть на кролика. Хуже всего то, что он был прекрасно осведомлен о том, что за злодейкой стоит Джек, но все равно не воспринял это всерьез. Я уверен, что этот страшный демон не оставит это просто так и точно явится, чтобы спросить с Фиска за его проступок. Поэтому нам не обязательно вмешиваться лично, за нас это сделает Джек. Думаешь, он убьет его? Спросила Джессика, прекрасно осознавая, насколько страшен демон, сразивший их в то время. Нас он тогда оставил в живых. Я не знаю, что он сделает. Даже если не убьет, накажет так точно. Не думаю, что после встречи с таким ужасным созданием, Кингпин захочет и дальше преследовать доктора Чо, да и рука вряд ли захочет связываться с Кингпином, осознавая, что за это их может ждать расплата. Ведь в нападении на белого кролика принимали участие и бойцы клана. Кто знает, не захочет ли Джек отправиться и за ними. Откуда тебе все это известно? Задал неуязвимый человек вопрос, интересующий всех защитников. Ах да, совсем забыл, ты же видишь будущее. Я еще во время прошлого сражения с пятью пальцами руки демонстрировал впечатляющие знания, сокрытые от других. Так что теперь мои друзья просто верят мне на слово, воспринимая сказанную мною информацию как неоспоримый факт, что не так уж и далеко от правды, ведь я им не солгал. Джек Истини действительно собирается нанести визит Кингпину и спросить с него за его тяжкое преступление. Глава 291. Темная жрица. Ближе к 6 часам вечера на крыше старого высотного здания, внутри маленькой самодельной постройки сидела девушка в коротком топике и сосредоточенно и в нужной последовательности втыкала в свое тело длинные острые иглы. Кожа от кончиков пальцев левой руки до ступней левой ноги была густо утыкана и походила на шкуру дикобраза. Наконец девушка вонзила в левое плечо последнюю иглу и потянулась за небольшим стеклянным сосудом грушевидной формы, рядом с которым покоилась небрежно брошенная черная маска леди Меченой. Маки Мацумата схватила карнцанг, зажала им кусочек ваты, смочила вату спиртом и подожгла. Горящий клок она ловко поместила в банку на одну секунду, вытащила и быстро поставила банку на левую боковую область живота. Девушка уже давно не прибегала к данному методу лечения. После того, как воительница выпила субстанцию из драконьих костей, ее исцеляющий фактор стал работать в разы быстрее и любое повреждение залечивалось само собой спустя недолгое время. Однако в этот раз ситуация обстояла иначе. Степень телесных повреждений была слишком тяжелой, а состояние внутренних органов – крайне нестабильной. Даже получив помощь от страшного существа, обещавшего излечить ее в обмен на душу, Мацумата не смогла полностью восстановиться. Левая часть тела все еще нестерпимо болела, девушку лихорадило, преследовали периодические вспышки головной боли и мучила температура. Но все равно это было лучше, чем состояние полного овоща, при котором даже говорить удавалось лишь прикладывая невероятные усилия, а о полном восстановлении можно было только мечтать. Поэтому свое нынешнее состояние Мацумата могла назвать не иначе как чудом, ведь лежа в ту ночь возле руин усадьбы Ларины Датсон она успела распрощаться с жизнью, хоть и до последнего надеялась, что сможет выжить. Да, она отняла немало жизни и знала, что когда-нибудь настанет и ее черед умереть, но все же не хотела, чтобы смерть пришла за ней так рано. Она надеялась максимально оттянуть эту неизбежную встречу. Меченая не знала, благо ли ее исцеление или проклятие. Действительно ли она продала свою душу, и кем на самом деле был тот человек, и человек ли он? После того, как девушка приняла золотую пилюлю и почувствовала, что ее организм более-менее восстановлен и что она в состоянии теперь сносно двигаться, она сбежала от врачей и сразу направилась сюда. Это место на крыше было одним из ее тайных убежищ, о котором никто не знал. Здесь Мацумата могла спокойно заняться восстановлением сил и подумать о произошедшем. Однако, несмотря на то, что чувствовала она себя здесь в относительной безопасности, не могла перестать хвататься за катану после каждого малейшего шороха. Девушка ждала прибытия того страшного существа, который ясно дал знать, что скоро явится за своей частью сделки. Пойти за помощью к Кингпину девушка считала наиглупейшим решением, так как совершенно тому не доверяла и не могла быть уверена в том, что Амбал не убьет ее из-за слабости и провала задания, а в то, что выкажет желание помочь с лечением, девушка верила еще меньше. К тому же в клане было полно тех, кто заинтересован в ее смерти. Если эти люди увидят ее в таком состоянии, наверняка воспользуются моментом и попытаются ее устранить. Маки убеждала себя, что именно по этой причине скрылась здесь, но в глубине души знала, что всему виной страх, страх перед неизвестностью. Воительница просто не знала, что и кому она отдала в ту ночь. Если тот демон и правда забрал ее душу, значит ли это, что теперь она стала живым мертвецом? Или ее душа перейдет к нему после ее смерти? Он придет за ней, чтобы убить? Но в таком случае зачем нужно было ее исцелять? Мацумата лечила себя с помощью древней медицинской техники, которой научила ее рука, и, пока лечебная процедура медленно снимала ноющую боль с тела, думала о том, что же с ней произошло, но так и не смогла ни в чем разобраться. Несмотря на блуждающие мысли, все чувства злодейки пребывали в повышенной готовности. Она слышала каждый шорох, ощущала каждое мимолетное дуновение ветерка, а глаза ее неотрывно следили через распахнутую настежь дверь за тем, что происходит снаружи. Поэтому, когда ветер внезапно переменился и послышался на крыше короткий глухой стук, Мацумата это тут же заметила. Она вновь потянулась за мечом, но в этот раз не просто схватила клинок за рукоять, но и обнажила его, вытащив из ножен. Леди Меченая стремительно одним движением провела холодным лезвием по левой руке и ноге, иглы слетели с кожи и ворохом посыпались на пол. Те немногие металлические шипы, что остались в теле, она выдернула сама, но выбрасывать не стала. Собиралась использовать их как метательные дротики. После этих быстрых манипуляций Мацумата выскочила наружу. Она понимала, что в замкнутом пространстве, будучи в основном бойцом дальнего боя, ей придется нелегко. Когда девушка оказалась снаружи, увидела его, дьявола, что потребовал у нее душу. Он был одет в то же боевое облачение, но белой маски, скрывающей лицо, не было. Юноша шел к постройке со стороны парапета, шел буднично, не спеша, смотря на стоящую у порога самодельного убежища Маки с доброй, приветливой улыбкой. Он отличался от того чудовища, которым девушка его запомнила, больше не испускал ту страшную темную энергию, мгла не покрывала все сущие и не обращала все вокруг в непроглядную пустоту. Напротив, казалось, юноша источает теплую располагающую ауру, и в мягких лучах уходящего солнца выглядит как-то особенно добродушно. «Стой!» — крикнула меченая, указывая на юношу острием клинка. «Не двигайся!» Удивительно, но парень послушался и остановился. Между ними было меньше 5 метров, но даже такое короткое расстояние успокаивало злодейку. Мацумата не хотела, чтобы он еще больше приблизился к ней, ведь в таком случае она просто не сможет бросать метательное оружие. Конечно, она не считала, что у нее, если он действительно что-то задумал, есть шанс против него, ведь нынешнее физическое состояние девушки оставляло желать лучшего, да и, будь она в своей лучшей форме, вряд ли бы смогла противостоять ему, но все же Маки хотела оставить для себя возможность для сражения. Прибывший гость усмехнулся, не злорадно, скорее, разочарованно. Внезапно позади него материализовался деревянный стул, и парень вальяжно на нем расположился. Злодейка была настолько сильно сконцентрирована на юноше, что появление такого же стула уже за ней застало ее врасплох. «Садись», — сказал молодой человек, — «нам предстоит долгий разговор, да и чувствуешь ты себя явно неважно. Все же твои повреждения были слишком сильны, субстанция не смогла вылечить их до конца». Мацумата еще несколько секунд постояла, настороженно вглядывалась в собеседника, затем решив, что им действительно необходимо поговорить, приняла предложение и села на предоставленный стул. Ей сразу же захотелось спросить молодого человека, если он и вправду молодой человек, кто он на самом деле, но все же она смолчала, решив с подобным вопросом не спешить и дать ему возможность начать разговор. Но она совершенно не ожидала, что он, будто прочитав ее мысли, представится сам. «Я Алекс Рид. Приятно познакомиться, мисс Мацумата. Похоже, я изрядно напугал леди Меченую в ту ночь. Это и не удивительно, ведь мой навык контроль феромонов, а в особенности высвобождение отрицательной энергии, совершил огромный скачок вверх. При помощи темной ауры я мог вселять страх даже в сердце асгардской королевы Фри, что уж говорить об обычных людях. К тому же после возвращения из Асгарда я увеличил свои характеристики еще существенней, да и харизма выросла почти вдвое. Более того, моя раса также претерпела изменения с человека на порождение ночи. Я стал совершенным вампиром, и мое сопротивление к тьме возросло до 23%. Однако данное значение показывало не только сколько мое тело может выдержать тот или иной элемент, оно также демонстрировало, насколько мое тело адаптировалось к элементам и насколько выросла моя к ним предрасположенность. Другими словами, сейчас тьмы внутри меня стало столь много, что при ее высвобождении в глазах других я действительно выгляжу как порождение вселенского зла. «Я жду, когда ты скажешь мне, что тебе от меня нужно», — сказала Мацумата, которая, похоже, немного успокоилась. «Я пришел, чтобы получить то, что ты мне обещала. Душу, душу и верность», — подчеркнул я немаловажный момент. «Об этом я и хотел поговорить. Забрать душу, каким интересно способом? Убить меня, в некотором роде». Леди Меченая заметно напряглась, когда я заговорил о ее возможном убийстве. «Ты не выполнил свою часть сделки», — внезапно заявила она. «Ты не исцелил меня полностью, а потому не имеешь права что-то требовать». «Верно», — согласился я. «Пилюля, которую я тебе дал, крайне эффективное лекарство, которое практически мгновенно излечивает любые раны, но если состояние принявшего его слишком тяжелое, то полное восстановление маловероятно. Однако, как я уже говорил, у меня есть много способов, как тебя вылечить, так что свою часть сделки я выполню в любом случае, не переживай». «Не переживай, хе, значит, вот так, умирать, так здоровый», — съязвила злодейка, которая хоть и не хотела отправляться в мир иной, но не очень-то этого боялась. «Ты меня не так поняла. Я не сказал, что собираюсь убить тебя в прямом смысле этого слова. Ты будешь жить, но в ином обличье». «Достал уже», — взревела девушка, теряя терпение. «Говори прямо, чего ты от меня хочешь». И все же я не спешил раскрывать все и сразу, а медленно подводил ее к своей задумке. «Как ты себя чувствуешь, Маки?» — задал я внезапный вопрос, чем еще сильнее разозлил злодейку. «Хреново. Мое тело болит, кости ломит, а голова раскалывается, только я не знаю, в этом виноват ты или моя недолеченная травма», — раздраженно выпалила меченая. «Это плохо, но я сейчас не о физическом состоянии спрашиваю, а о духовном. «Ты хочешь убить меня?» «Да», — без тени сомнения ответила девушка. «Тогда вопрос, как именно?» «Отрубить тебе голову вот этим клинком», — крепче сжала она рукоять меча. «И все, а как же помучить? Это же так в твоем стиле». На моем лице появилась холодная усмешка. «Ты садистка, которая наслаждается пытками. Для тебя процесс даже важнее, чем результат. Разве не так? Но сейчас ты говоришь, что просто хочешь лишить меня головы, то есть дать мне быструю безболезненную смерть. Тебе это не кажется странным?» Девушка нахмурилась, задумавшись о моем замечании. Ее слова отражали то, что в данный момент находилось в ее сердце. Она действительно хотела меня просто убить, ни о каких пытках даже не вспоминала. Уверен, что подумав о них, она даже в некотором роде испытала отвращение, ведь именно такая эмоция проскользнула на ее лице. «Что ты со мной сделал?» — спросила Мацумата спокойно. Она не паниковала, просто хотела разобраться, как ее характер почти в одночасье изменился. «Ты ведь уже поняла, из чего была сделана та золотая пилюля?» — спросил я. Девушка промолчала, а я продолжил. «Чистая субстанция из костей дракона. 5 пальцев руки, должно быть, как-то дали тебе выпить немного субстанции, сваренной по их собственному рецепту, но, откровенно говоря, рецепт их никуда не годился, а готовили они вообще бездарно. Большая часть энергии ци просто рассеивалась в воздухе. В моей улучшенной версии вся ци дракона сохраняется и передается носителю. Причем здесь ци, при том, что это энергия мироздания, которая отвечает за гармонию и спокойствие мира. Попав внутрь твоего организма, она усмирила прорывающийся наружу буйный нрав, излечила психические проблемы и неосознанно даже для тебя самой принесла в твой разум гармонию. Эту функцию субстанции я почувствовал почти сразу же, как только проглотил таблетку. Поэтому, когда Харли тоже следом за мной закинула в рот золотую пилюлю, я немного заволновался. Вдруг на нее она повлияет как-то не так, но на мой вопрос о том, как она себя чувствует, Харли ответила, что чудесно. Версия субстанции, изготовленная учеными Вавилона, сильно отличается от той, которая была у Руки. Ведь у 5 пальцев не было умельца, который мог контролировать энергию ци дракона еще в процессе изготовления таблеток, а у нас есть очаровательная Помела. При помощи ядовитого плюща удалось убрать все ненужные примеси, а также удержать ци огнедышащего зверя, которая так и норовила убежать. Поэтому при поглощении субстанции, изготовленной в стенах Вавилона, человек буквально проходит крещение силой мироздания, что приводит в гармонию сознания и мысли. Эликсир Лазаря может лечить только те психологические проблемы, которые вызваны посторонним вмешательством, например, таблетками, но субстанция может помочь и с теми, что получены в результате страшного опыта. Мацумата испытала дикий стресс, когда ее похитила якудза, а жестокие издевательства и пытки, которым подвергала ее японская мафия, превратили ее в сумасшедшую садистку. Но золотая пилюля, попав в организм Маки, быстро откорректировала влияние дурных воспоминаний на ее сознание. Нет, девушка не превратилась в добрячку, она все та же злодейка, но уже совсем не сумасшедшая. Теперь она мыслит рациональнее и вместо бессмысленных пыток захотела просто прикончить меня, отрубив голову. 5 пальцев руки обладали схожим нравом. У них были безумные амбиции, но ни один из них не был безумцем и не убивал людей просто ради убийства. Они преследовали конкретные цели и всегда сдержанно подходили к любому вопросу. Конечно, если того требовала ситуация, они могли превращать в руины целые города, но такие поступки всегда являлись взвешенным решением, а не спонтанной выходкой. Ведь, помимо всего прочего, они учились в Кун-Луне и владели энергией ци, которая сохраняла их разум в спокойствии. Харли после принятия субстанции осталась все такой же взбалмошной и безумной, но я все же заметил в ней перемены. Теперь ей легче удавалось возвращаться к нормальной, адекватной личности психолога Харли Квинзелли и подолгу в этом состоянии пребывать. Однако она все равно продолжает вести себя как безумная клоунесса, потому что таков ее сформированный характер, и это не изменить какими-то таблетками. «Зачем ты сделал это со мной?» — не понимала леди Меченая. «Ты сказал, что у тебя было несколько способов вылечить меня, но ты дал мне эту таблетку. Хотел, чтобы я изменила свой характер? Для чего?» «Для того, чтобы предложить тебе одну интересную должность. Встать во главе Руки?» — предположила воительница. «В каком-то смысле да. Почему я? И какое тебе есть до всего этого дело? Рука должна перестать существовать, по крайней мере, в том виде, в котором существует сейчас. И я предлагаю тебе стать не главой, а темной жрицей, которая поведет своих последователей на поклонение новому демону. Глава 292. Душа и верность. Я не понимаю, покачала головой леди Меченая. Чего ты от меня хочешь? Важно то, чего хочешь ты, Маки. Ты тайно желаешь стать главой клана, верно? Я могу помочь тебе исполнить мечту. Каким образом, если ты собираешься сделать меня не главой, а какой-то жрицей? Разве название титула так важно? Главное, его суть. Я хочу перекроить руку, изменить кардинальным образом ее устои, стремления, традиции, сути, конечно же, объект поклонения. Зверя, произнесла Мацумата имя демона. Это невозможно. Почему нет? Ваш демон не такой уж и полезный. Когда пять пальцев руки умирали, он так и не явил себя и не оказал даже малюсенькой помощи. Так скажи мне, какой толк от почитания столь бесполезного существа? Меченая задумалась на мгновение, окинула меня пронзительным взглядом и задала главный вопрос. Тогда какого демона должен почитать клан? Джека Истини, ответил я немедленно. Маки удивленно вскинула брови. Джека, протянула она, снова задумчиво впиваясь в меня глазами. В клане о нем ходит множество слухов. Александра Рейд как-то обратилась к нему за помощью, и тот согласился помочь при условии, что она соберет для него старинные рукописи. Никто, правда, не знает, о какой именно помощи шла речь, ведь Александра не успела, умерла, проговорила Мацумата и вдруг спросила. Джек, это ведь ты? Той ночью я увидела саму суть страха и тьмы. Такой злобы и такой силы я не ощущала даже от присутствия зверя. Только Джек, которого испугалась сама Александра Рейд, мог обладать такой пугающей аурой. Кто ты? Ты человек или демон? Так хочешь узнать? Значит, человек, будь ты демоном, сказал бы об этом сразу. Не понимаю, с чего бы, ну да ладно. Итак, перейдем к делу. Я хочу, чтобы ты захватила власть в клане, поменяла название организации на тень, приняла титул почетной темной жрицы и объявила, что зверь пал и что отныне клан защищает могущественная темная сущность, Джек Истини. И, в отличие от прошлого бесполезного идола, Джек не будет разбрасываться пустыми обещаниями, а будет действительно помогать своим последователям. Все верно, я решил, что настало время Джеку Истини не просто выйти из тени, но и обзавестись собственными последователями, которые будут поклоняться ему как могущественному злу. Я не могу и дальше водить всех за нос лживыми речами, попутно придумывая себе все более и более пафосную биографию. Необходимо заложить прочный фундамент, который будет служить доказательством истинности моих, вернее, Джека Истини, слов. Пожалуй, нужно будет создать брошюру, в которой будет содержаться информация о том, кто такой Джек и какие невероятные подвиги за долгие тысячелетия он совершал, и дать жрице Леди Меченой распространить это учение по всему клану. Таким образом, я смогу контролировать руку Истини, в то время как основным управленческим геморроем займется Мацумата как моя главная жрица и единственная из клана Тень, кто может общаться с великим и могучим. Когда защитники сообщили мне о том, что рука все еще жива и ищет себе нового лидера, я сразу начал перебирать в голове тех, кто мог бы возглавить клан, но так и не нашел никого подходящего на эту роль. В комиксах новым главой руки стал Сорвиголова. Он надеялся, что сможет задействовать потенциал руки в добрых целях, но все пошло слегка не по плану. Герой, мягко говоря, тронулся умом, стал чрезмерно жесток, даже сам вначале не понимал из-за чего, да, собственно говоря, никто не понимал. Позже, когда Мердок пошел в разнос и жестоко убил Меченого, друзья его осознали, что с парнем что-то не так, ну вот, совсем чуточку. Подозрения их усилились, когда после Сорвиголова воскресил Меченого и сделал его новым агентом руки. Дальше защитники выяснили, что слепой герой все это время находился под влиянием демона, зверя, которому рука поклонялась сотни лет. Зверь превратил Мердока в рогатого дьявола, обладающего сверхъестественными способностями. Но железному кулаку удалось изгнать из Мэтта демона, поразив того ударом своей мистической энергии ци. В общем, повторение подобного я бы точно не хотел, а потому кандидат Мердока на пост главы клана для меня сразу же отпадает. Как я уже сказал, мне не удалось найти подходящего человека на эту должность, поэтому я решил его создать. Когда я увидел фотографию леди Меченой, у меня зародился план, но он был слишком сырым, и я не понимал, как соединить воедино самостоятельные части сложившейся в моей голове картины. Но тут ситуация обернулась совершенно непредсказуемым для меня образом. Леди Меченая оказалась на грани смерти. Тогда-то все и сошлось. Я не стал лечить ее сразу же, потому что хотел, чтобы она осталась передо мной в долгу. К тому же, если бы я вылечил ее на месте, ее пришлось бы отдать в руки полиции, а этого я допустить не мог. И я также не хотел, чтобы ее чудесное исцеление связали со мной. Конечно, все прекрасно понимали, что в этом замешан я, но опять-таки они не могли быть в этом уверены абсолютно, могли лишь подозревать, а это совершенно другое. Я подумал, что если удастся обуздать буйный нрав злодейки, склонить ее на свою сторону, то она станет идеальным кандидатом на должность главы Руки. По факту контролировать организацию буду я, она же, став теневой жрицей, будет управлять кланом от моего имени, вернее, от имени Джека Истини. К тому же в клане у Мацумата есть свои сторонники, ведь она одна из самых смертоносных убийц Руки. Она долгое время наращивала свои связи, мощи собирала преданных союзников. Все-таки Леди Меченая грезила о том, чтобы стать главой, и у нее есть возможность устроить переворот и захватить власть, особенно когда пяти пальцев Руки больше нет, остались лишь лорды. Ей всего-то не хватает силы и влиятельной поддержки, и я готов ей это предоставить. «Зачем тебе все это?» «Не могла понять Маки мои мотивы. Ты ведь герой, разве нет? У меня есть несколько сторон личности, но давай будем отталкиваться от героя». Убийцы Руки расползлись по всему миру, и их практически никто не контролирует. Они творят все, что душе вздумается, а это чревато хаосом. Клану необходим лидер, способный восстановить и удержать порядок, и выбираете вы между Кингпином и Сорвиголовой. Но я считаю, что ни один из них не достоин стать во главе. Впрочем, дело даже не в том, достойны они или нет, а в том, что Рука в том виде, в котором пребывает сейчас, им не по зубам. Должный порядок они навести не смогут, изменить клан, подстроить под себя, да и еще так, чтобы все неукоснительно работало, тем более, а клан должен измениться. С твоей помощью, ты хочешь стать новым лидером, а я должна быть не более чем ширмой. Нет, ты будешь темной жрицей, единственной в клане, кто сможет общаться с Джеком Истини. Ты сможешь устанавливать свои правила и требовать всех следовать им, сможешь задавать вектор развития и самостоятельно искать пути реализации, сможешь принимать решения в отношении всех членов клана, вплоть до наказания и поощрений. Я не буду слишком сильно вмешиваться в твои дела. Ты будешь руководить кланом, главное, чтобы все, что ты делаешь, не противоречило воле темного повелителя. И что же это за темный повелитель? Этот Джек Истини, кто он? Могущественное создание, что старше самой вселенной. Я кратко описал ей биографию Джека, которая уже успела обрасти легендами. Меченая слушала меня и потрясенно взирала, не понимая, как можно было выдумать такую личность. Девушка уже поняла, что никакого демона как такового нет и что вся его биография – ложь в чистом виде и что ей предстоит проповедовать эту ложь остальным. Ты искусный лжец. Но, к твоему сведению, я никогда не лгу. По крайней мере, будучи Алексом Ритом, я сижу здесь и рассказываю тебе всю правду, а мог бы придумать еще большую чушь. Лжет лишь темный властелин, Джек, но кто сказал, что его ложь не может быть правдой? Так как девушка в будущем станет руководить рукой от моего имени, я не могу вводить ее в заблуждение. Мне нужен человек, который будет прекрасно осведомлен о том, кто есть Джек Истини, и что он задумал, и будет всеми правдами и неправдами помогать мне осуществлять мои безумные идеи. Я не могу лгать, но Макита может. Она будет проповедовать в организации новую веру, при этом прекрасно осознавая, что все ее слова по большому счету чистый вымысел. «В ту ночь я видела тьму», — проговорила Мацумата, окунувшись в воспоминания, бездонную, всепоглощающую тьму, порождающую пустоту и страх, заставляющую без единого слова беспрекословно подчиниться. Это чувство полной обреченности и ужаса могло породить лишь истинное зло. Тогда ты не был человеком, ты был демоном. Нет, ты был чем-то еще более ужасным. Как это возможно? Тьма прячется в моем сердце. Я лишь выпустил ее наружу. Девушка промолчала. Я видел, что ей хочется расспросить меня об этом поподробнее. Все-таки в тот раз я произвел на нее неизгладимое впечатление, но она не решилась и спросила меня совсем о другом. Как я могу стать во главе? У меня недостаточно сил, ресурсов и людей. Я могу дать тебе силу и ресурсы, а с ними у тебя появятся и люди, которые встанут на твою сторону. Пять пальцев руки контролировали организацию при помощи субстанции. Я могу дать тебе ее в достаточном количестве. КХМ, только с этим, правда, придется немного подождать, ведь та золотая пилюля, что я дал Мацумата, была последней. Ученые Вавилона изготовили только три таблетки. Одну съел я, вторую проглотила Харли, третья же досталась нашей злодейке. Прямо сейчас в лаборатории готовит первую крупную партию, так что вскоре у меня их станет предостаточно как для собственных нужд, так и для других. Я могу дать тебе и силу ямы Лазаря, коим владеет Рассаль Гул, продолжил я. И, конечно же, будучи темной жрицей, ты обретешь могущество, данное тебе самим Джеком. Это могущество впоследствии ты сможешь передать и своим самым доверенным лицам. Меченая усмехнулась, откинулась на спинку стула и посмотрела мне прямо в глаза. Я не понимаю, ты умный или глупый, я тебя едва знаю, а ты предлагаешь мне ввязаться с тобой в страшную авантюру. Не боишься, что я тебя предам? Нет, ответил я загадочно улыбнувшись. Обычно в таких ситуациях я уповаю на свою интуицию, она всегда подсказывает мне, стоит или не стоит верить тому или иному человеку, а еще правильно я поступаю или неправильно. И в этот раз она отчетливо говорит мне, что доверять тебе – наиглупейшее решение. Если тебе выпадет шанс, ты непременно всадишь мне клинок в спину. Ты верно сказала, мы едва друг друга знаем. Будь у меня больше времени, я бы подождал, пока мы подружимся, я бы показал тебе, какой я хороший и какой я страшный, мы бы смеялись, шутили, а после я бы с уверенностью заявил, что ты меня не предашь. Но, к сожалению, на такое у нас нет времени. Поэтому я и заключил с тобой сделку. Я тебя исцеляю, а ты отдаешь мне свою душу и верность. И вот мы пришли к тому, с чего начали. Оставим душу. Какая верность? Это не более чем слова. Неправда, верность неотрывно связана с душой. В ту ночь, согласившись на сделку, ты согласилась стать темной жрицей. В буквальном смысле слова отдала мне и душу, и верность. Я сказал, что Джек даст тебе силу, силу, достойную темной жрицы. Сейчас наша сделка будет совершена. Я полностью излечу тебя, заберу твою душу, получу твою верность и наделю могуществом, сказал я ровным тоном. И тут же мои глаза вспыхнули красным, лицо побледнело, а уголки губ медленно поползли вверх, обнажая два острых клыка. Леди Меченая резко вскочила с места, крепче сжала в руках рукоять клинка и отступила на пару шагов, расширив дистанцию между нами. «Ты не человек, ты солгал. Я не говорил, что я человек, ты сама пришла к такому выводу. Я, совершенный вампир, озвучил я свою истинную расу, и ты тоже станешь совершенным вампиром. В этом и заключался мой план. Именно так я был намерен получить верность Мацумата. Леди Меченая не была тем человеком, на лояльность которого можно было бы рассчитывать в полной мере. Поэтому я был вынужден вспомнить, что я вампир и что, будучи вампиром, могу превращать, кусая, в вампиров и других. Меченая должна стать таким же совершенным порождением ночи, как и я. Разумеется, она будет слабее меня, ведь вампиризм работает именно так. Те, кого кусал лично граф Дракула, получали огромную силу, но все же были слабее лорда вампиров. А те, кто становился вампиром после укуса тех, кого кусал сам граф, были еще слабее. Другими словами, те, кого впоследствии покусает Маки, будут слабее нее, ведь они получат силу не от меня. Однако они в любом случае станут совершенными вампирами, которые не будут бояться ни солнечного света, ни серебра, ни чеснока. Единственный способ прикончить таких – отрубить голову. Правда, несмотря на все плюшки, эти вампиры не будут лишены жажды крови. Для меня, того, у кого есть разум игрока, такой проблемы просто не существует, но Маке придется с этим жить и периодически пить кровь. После превращения в порождение ночи, Мацумата полностью излечится, но перестанет принадлежать себе, ибо укушенный Дракулой, а во мне теперь есть ДНК Дракулы, не может не поддаваться его влиянию и воле, что равнозначно лишению души, поэтому Леди Меченая будет обречена быть верной мне. Она не станет марионеткой, ее сознание останется неизменным, разве что в девушке зародится чувство безграничной преданности своему лорду. Я не стал лечить Мацумата сразу же, хотя мог воспользоваться эликсиром Лазаря или силой Ци, потому что хотел исцелить ее, превратив в вампира. «Ты хочешь превратить меня в монстра?» — спросила злодейка, скрежеща зубами. «Так вот, что все это значило. В ту ночь я в самом деле лишилась души. Больше мне не увидеть солнца, хех, навсегда остаться в темноте, вот что беспокоит девушку. И хоть она этого не говорит, но потерять возможность отражаться в зеркале ее наверняка тоже не прельщает. Очевидно, Мацумата решила, что я всего лишь обычный вампир, но ведь это не так. Ты не станешь монстром, Маки, и солнце не будет видеть в тебе врага. Сегодня родится темная жрица, которая навсегда изменит клан. Она восславит имя Джека из тени и будет следовать его воле. Глава 293. Лорд Хироши. К огромному арочному ангару в черте Нью-Йорка Марвел подъехал черный внедорожник с тонированными стеклами. Из него вышли двое мужчин. Один был необычайно крупного телосложения, чуть старше 40, но из-за комплектации лысины выглядел старше своих лет. Одет был в белый смокинг. В руках держал тонкую трость с бриллиантовым набалдашником. Другой, в черном кимоно, телосложение среднего, но довольно статного для того, чей возраст приближался к шестому десятку. Однако, несмотря на почтенные лета, человек этот ничуть не утратил бодрости и энергичности в движениях, хотя также шагал, опираясь на трость. Выйдя из машины, мужчины привычно окинули площадку перед ангаром оценивающим взглядом и неспешно направились ко входу. На складе прямо сейчас под покровом ночи десятки людей тайно, действуя удивительно слаженно и с пугающей быстротой, упаковывали в коробки и ящики всевозможные контрабандные товары, от нелегального табака до оружия, для последующей погрузки в транспортные средства и отправки их покупателям. На входе мужчин встретил директор склада и, обмолвившись с прибывшими парой вежливых фраз, молча повел их к интересующему их товару. На месте двое рабочих с особой осторожностью погружали в специальный ящик с ячейками голубую руду в стеклянных цилиндрических колбах. Лысый амбал прищурился, где-то с минуту понаблюдал за работой, затем еле заметно кивнул головой и зашагал к выходу. «Это последняя партия?» – важно спросил азиат в кимоно, не отставая от человека в белом костюме. «Да», – ответил Уилсон Фиск, остановившись у проема ворот. «С этим одна часть сделки будет закрыта». Кингпин вытащил из внутреннего кармана пиджака длинную сигару. Не торопясь, раскурил и с непроницаемым видом выдохнул густое облако дыма. Время от времени отводил глазами по сторонам, наблюдая за работой как внутри ангара, так и снаружи. «Они все еще требуют Хелен Чо?» – спросил лорд Хироши, встав чуть поодаль от своего собеседника, так как не слишком жаловал испускаемый тем дым. Король преступного мира Нью-Йорка на вопрос не ответил, но его молчание послужило довольно красноречивым ответом. Хироши продолжил: «Ты заверил нас, что, став главой, восстановишь былое величие руки, но по силам ли тебе это? Без их поддержки тебе не выстоять против Расальгула, а ты все еще не предоставил им доктора Чо», со сдержанной укоризной заметил он. Кингпин недовольно поморщился. «Ты упрекаешь меня, но это не мой косяк, это вы облажались. Могущественная рука не смогла похитить одну женщину, а ваша леди меченая вообще после поражения сбежала, а ты, помнится, мне ее так нахваливал. Я уже начинаю сомневаться, стоит ли мне быть лидером кучки бесполезных идиотов». Лорд Хироши нахмурился и, чтобы справиться со внезапно нахлынувшим раздражением, крепче сжал рукоять трости. Он не собирался пускаться в словесную перепалку, так как прекрасно понимал, что рука действительно не только не смогла продемонстрировать Кингпину свою силу, но и показала трусость, что было просто неприемлемо. Хироши прибыл в Нью-Йорк, чтобы в кратчайшие сроки выбрать нового главу клана, но понял, что, из-за сложившейся на данный момент ситуации, процесс сможет сильно затянуться. Большинство лордов уже были согласны с тем, чтобы Фиск стал новым лидером, потому что тот обладал огромными ресурсами и влиянием. Они хотели, чтобы Кингпин восстановил в клане стабильность, вступил в конфронтацию с головой демона и вернул бойцов, которых увел Рассальгул.